بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем изучение книги Мадариджу Салекин имама Ибн Аль-Кайима رحمه الله تعالى, которая представляет собой фактически разъяснение книги имама Аль-Харави Маназилю Са-Ирин. Мы с вами на прошлом занятии закончили рассмотрение этапа или состояния, которое называется Аль-Мухасаба, то есть самоотчет. Если человек достиг этого этапа, укрепился в нем, как положено, то есть на этапе Аль-Мухасаба, самоотчет, то тогда он подходит к границам следующего этапа и следующего состояния, которым является ат-тауба. Ат-тауба – покаяние. Потому что аль-мухасаба, самоотчет, позволило, то есть это состояние самоотчета, аль-мухасаба, позволило человеку отличать, что за него, а что против него. Что разрешается ему, а что он обязан делать. То, что мы проходили с вами на прошлом занятии. «Ма лаху ва ма алей». Что дозволяется ему, а что является его обязанностью. На этом этапе самоотчета он смог понять это. И после этого он уже может войти в состояние следующее, которое называется «туба» или «покаяние». И после состояния «аль-мухасаба» самоотчета, а это состояние, мы говорили с вами, на пути духовном, что на пути сиратуль мустаким, ияка наабуду, на этом пути состояния не остаются позади, а человек берет их с собой дальше, да? Так вот, когда он укрепился в состоянии мухасаба, он должен собрать все свои силы, сконцентрировать и направить свои усилия, свои намерения для того, чтобы попасть или достичь состояния тауба, покаяния, усердствовать для этого, работать для этого, чтобы остаться в этом состоянии до конца жизни. Должен делать это до конца своей жизни. Тауба, покаяние – это состояние, которое находится с человеком в начале его пути, которая находится с человеком в конце его пути и находится с человеком на протяжении его пути. Тауба, покаяние никогда не покидает человека, который идет по сирату мустаким. Покаяние не должно покидать его. Оно должно сопровождать его до самой кончины. И если он переходит к следующим этапам на своем пути, то переходит вместе с ним. Вместе с тауба, вместе с покаянием. Берет его с собой в спутники. Тауба – это начало раба, и это конец раба. Человек нуждается в покаянии в конце нуждой, которая называется дарура. То есть без этого никак не обойтись. В конце его пути. Но и в начале также покаяние ему совершенно необходимо. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Нур: «Ватубу иля Аллахи джами'а, айюха аль-му'минун, ля'аллакум туфлихун». И кайтесь перед Аллахом все, о верующие, может быть, вы обретете счастье. Этот аят ниспослан в Медине, в суре Ан-Нур. А сура Ан-Нур является мединской сурой. И в нем Аллах Субхану ва Тааля обращается к кому? Обращается к верующим. И не просто к верующим, а к лучшим из них. Или к лучшим представителям человечества вообще. Сподвижникам пророка, алейхиссалату вассалям. и приказывает им каяться. И говорит: «Ватубу иля Аллахи джамия», и кайтесь пред Аллахом все. Он приказывает им это после того, как они уверовали. Они первые из верующих в Коран и в пророка. Приказывает им это после того, как они столько претерпели на этом пути. Приказывает им это после того, как они совершили хиджру. Великое деяние ради Аллаха Субхану Тааля. После того, как они совершали джихад на его пути. После этого он приказывает тауба. Мы сказали, тауба необходима как в начале, так и в конце. После всех дел. А в конце аята Аллах Субхану Тааля связывает счастье с покаянием. И говорит о том, что счастье – это следствие покаяния. «Ватубу иля Аллахи джамия юхал му'минун, и кайтесь пред Аллахом все верующие, ля'аллакум туфлихун». Может быть, вы будете счастливы. То есть, тауба, покаяние – это залог, это причина счастья. И здесь используется слово «ля'алла». Ля'алла, частица ля'алла, которая означает или несет смысл, сообщает смысл надежды. То есть, если вы покаетесь, Аллах Субхану Тааля уведомляет и говорит, что если вы покаетесь, то тогда вы имеете право надеяться на счастье. Тогда вы можете надеяться на счастье. На счастье, аль-фалах, не может надеяться никто, кроме покаявшихся, кроме кающихся. Пусть Аллах Субхану Тааля сделает нас из таковых, говорит он. И говорит Всевышний Аллах: «Ваман лям ятуб фа улайка хуму валимун». А те, которые не покаялись, то они... «Аввалимун» – беззаконники, с большой буквы. Не просто сказано «фауляйка валимун», они беззаконники. Сказано «гуму валимун». То есть они есть истинные, настоящие, несправедливые. Аллах Субхану Тааля таким образом разделил своих рабов на две группы. «Таиб валим» – кающийся. Ему противостоит кто? Валим, несправедливый, беззаконник. Третьей группы нет. Либо валим, либо таиб. Либо кающийся, либо несправедливый, беззаконник. И название валим, беззаконник, несправедливый, Аллах Субхану Тааля применяет к кому? К тем, которые не покаялись. К тем, которые не каются. Потому что нет более несправедливых людей. Из-за их невежества относительно своего Господа. Из-за того, что они не знают, кто их Господь, и не знают его прав. И потому что они не видят своих недостатков, и не видят ущербности своих деяний и своих проступков. Тот, кто не кается, не знает, кто такой Аллах, значит. Не знает своего Господа, не знает, какие у него права. И значит, он не видит свои проступки, и не видит своих недостатков, своей ущербности. Поэтому этот человек заслуживает того, чтобы называться как? Аввалим. Настоящий беззаконник, настоящий несправедливый. В достоверном хадисе передано, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Я юханнас, тубу иля Аллах, о люди, кайтесь перед Аллахом, фа валлахи инни ля тубу илейхи филь йоми аксара мин сабиина марра». О люди, кайтесь перед Аллахом, клянусь Аллахом, я каюсь ежедневно больше 70 раз. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, кается в день более 70 раз. И в одном собрании только, от начала до конца собрания, если с кем-то сидел пророк, алейхиссалату вассалям, сподвижники насчитывали, что он говорил 100 раз в течение этого собрания Рабби гфирли ва туб алей, иннака анта тавабул гафур. О Аллах, прости меня и прими покаяние мое, поистине ты приемлющий покаяние, прощающий. Хадис, который приводится у Термизи, Абу Дауда. А после того, как ему была ниспослана сура «Ан-Наср», «Иза джаа ан-насруллахи валь-фатх», когда пришла помощь от Аллаха и победа, после этого не было ни одного намаза, чтобы он, алейхиссалату вассалам, не говорил в них слова «Субханак Аллахумма Раббана ва бихамдик, Аллахумма гфирли». «Пресвят ты, о Аллах, Господь наш, и хвала тебе, о Аллах, прости меня». И передано достоверно от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что он сказал: «Ля юнджи ахадан минкум амалюхум». Никого из вас не спасет его деяние. То есть никого из вас не спасет его деяние, если он будет на него уповать. Не благодаря деяниям. Калю валя анта я расуля Аллах. И даже тебя, у посланника Аллаха. Каля валя ана. Илля ятагаммадани рабби бирахмати мину фадл. И даже меня. Если не покроет меня Аллах своей милостью и великодушием. Пусть Аллах субхану ва тааля ниспошлет свой мир и салят, благословение Мухаммаду алейхиссалату вассалам, который был самым знающим из всех людей об Аллахе и о правах Аллаха, который в день более 70 раз каялся перед Аллахом. Этому человеку, который знал величие Аллаха субхану ва тааля и чего заслуживает Аллах субхану ва тааля, и что такое поклонение, какого поклонения заслуживает Аллах субхану ва тааля, который знал, какие обязанности накладывает на человека то, что он раб Аллаха, его убудия, и который лучше, чем кто-либо, поклонялся Аллаху и выполнял свои функции, свое предназначение раба Аллаха. Теперь поговорим о том, что сказано в Фатихе о Тауба, о покаянии. «Ат-тауба» от глагола «тааба» – «ятубу» означает возвращение раба к Аллаху. «Тауба» – это возвращение раба к Аллаху и отход его от пути «аль-магдуб алейхим» и от пути «аль-балли». Отход его от пути, находящихся под гневом, и пути заблудших. Достичь этого человек может только, если Аллах наставит его на прямой путь, на сират-аль-мустаким. А встать на сират-аль-мустаким человек может, если только будет поклоняться Аллаху, ияка на'буду, и уповать на него, на его помощь. «Ва ияка настаин». Итак, тауба, покаяние – это возвращение к Аллаху. Оставление сират, пути «аль-магдуб алейхим», которые под гневом Аллаха, «ва-баалим» – заблудших. Это возможно, если человек будет идти, получит от Аллаха наставление на сират аль-мустаким. «Ихди нас сират аль-мустаким», «веди нас по прямой стезе». А на прямую стезю он встанет, если будет иметь таухид. «Ияка на'буду», «лишь тебе мы поклоняемся». И уповать на помощь Аллаха. «Ва ияка наста'ин». Таким образом, сура Аль-Фатиха, она охватывает тубу. Охватывает вопрос о покаянии, содержит сообщение об этом вопросе и ответ на этот вопрос наиполнейшим образом. И тот, кто по достоинству оценивает суру Аль-Фатиха, зная ее, в знании. Тот, кто размышляет о суре Аль-Фатиха, тот, кто понимает ее, и тот, кто притворяет то, что содержится она в себе, в жизнь, то есть это отражается на его поведении, такой человек знает, что поклонение посредством суры Аль-Фатиха, настоящее чтение ее, которое будет поклонением ему, возможно только если у человека есть тобатун насур. То есть у человека есть искреннее покаяние. Только искренне покаявшись, ты будешь из тех, кто выполняет то, что в суре Аль-Фатиха, по-настоящему. Ты поклоняешься посредством суры Аль-Фатиха. Потому что настоящее, подлинное, полное наставление человека на прямой путь, на сиратуль мустаким, не может быть, если человек не знает грехов, не знает, что такое грех, не понимает. И если он упорствует в грехах. Итак, только покаявшийся искренне тоубой, он, который действительно поклоняется Аллаху посредством сур Аль-Фатиха. Почему? Потому что сиратуль мустаким, движение по нему, быть на нем не может быть, если человек не понимает, что такое грех, невежественное отношение этого, заблудший. Или если он упорствует в нем, зная, что такое грех, но упорствует в нем. Поэтому покаяние, оно возможно, и оно является действительным только после того, как человек познает, что такое грех, признает его и стремится к тому, чтобы освободиться от дурных последствий греха. И стремится к этому все время, постоянно. Итак, тауба, покаяние, оно может быть только если человек знает, что такое грех. Если человек признает свой грех. Если человек стремится очиститься от греха на протяжении всей своей жизни. И говорит имам Аль-Гарави, рахималлаху та'аля, он говорит, что тауба, покаяние, оно состоит в том, что ты должен увидеть в грехе три вещи. И посмотреть на три вещи в грехе. Итак, нужно знать, что такое грех, да, мы сказали, чтобы стало возможно покаяние. Потом мы привели вам слова вот эти вот Аль-Гарави, где сказано, что... Что тауба, покаяние, оно обязательно включает в себя то, что человек должен увидеть три вещи в грехе. Первое – это лишение, говорит Аль-Гарави, инхилялка миналь-исма. То есть отход твой от защиты. Что такое отход от защиты? Ибн-Аль-Кайм говорит, здесь... Два варианта, что имеет в виду Аль-Гарави. Либо он имеет в виду, что человек перестает держаться или отходит от того, чтобы держаться за Аллах Субхану ва Та'аля, за его защиту. Аллах Субхану ва Та'аля говорит в Коране: «Ваман ятасим билляхи факад гудия иля сирати мустаким». А тот, кто держится за Аллаха, того наставляет Аллах на прямой путь. Это называется по-арабски «Али-Атисам» – держаться за Аллах Субхану ва Та'аля. И если человек по-настоящему держится за его защиту, Аллах Субхану ва Та'аля не оставляет человека, не покидает человека. Аллах Субхану ва Та'аля говорит «Ва-Атасиму Биллях» – «Держитесь крепко за Аллаха, Гуа Маулякум» – «Он ваш покровитель». فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. И как прекрасен этот покровитель, и как прекрасен этот помощник. То есть, если вы будете держаться за Аллаха, за его защиту, то он будет покровительствовать вам. и Он поможет вам против вашей борьбе, против вашего нафса и против шайтана. Тогда Аллах поможет вам противостоять против этих двух ваших самых страшных врагов. Шайтан и нафс. Эти два врага не оставляют человека никогда в покое. Они все время с человеком. Шайтан и нафс. И их вражда гораздо опаснее и причиняет больше вред человеку, чем враг внешний, чем внешние враги. Поэтому получить от Аллаха помощь в борьбе с этими врагами – это гораздо важнее. И гораздо необходимее для человека. И чем больше человек держится за Аллаха, чем крепче его аль-и'тисам держит за защиту Аллаха субхана ва тааля, тем большую помощь он получает от Аллаха в борьбе с этими двумя врагами. И говорит Муль-Каим, что далее мы рассмотрим более подробно, что такое аль-и'тисам, потом в других главах, и что вера невозможна человека без аль-и'тисам, то есть без того, чтобы держаться за Аллах субхана ва тааля. А второй вариант, говорит он, понимание слов имам аль-Гарави, отход от защиты, отход от исма, может быть, говорит, такое понимание, что Аллах субхана ва тааля, он лишает человека своей защиты, своей исма, и тогда он впадает в грех. Это называется по-арабски аль-хузлян. Хузлян противостоит чему? Мы учили с вами, когда проходили акиду тахавия. Хузлян противостоит чему? Тауфику. Противостоит тауфику. Есть тауфик и есть хузлян. То есть оставление Аллахом человека, предоставленным самому себе. То есть Аллах убирает преграду, перестает препятствовать, убирает преграду между человеком и грехом, между человеком и его нафсом. Но если Аллах субхану тааля защищает тебя, если есть его исма, защита, если есть его тауфик, помощь, то тогда грех не найдет к тебе пути. Тогда грех не найдет к тебе дорогу. И те, которые знают об Аллах субхану ва тааля, они, люди, обладающие знанием, они единодушны в том, что хузлян, о котором говорят все время, да, это то, что противоположно тауфику, хузлян, что это такое хузлян, оставление человека, что это такое? Это когда Аллах поручает человеку самому себе. Когда убирает преграду между человеком и его собственным нафсом, его собственной душой. А наоборот, тауфик, помощь от Аллаха, это что? Это когда Аллах не поручает тебя самому себе, не поручает тебя своей собственной душе. А то, почему Аллах субхану ва тааля убирает эту преграду между тобой и душой, иногда между тобой и грехом, почему Аллах субхану ва тааля оставляет тебя таким образом. Да что значит Аллах оставил без прямого руководства? Это вот это значит. И человек попадает потом в это. В этом есть своя мудрость, есть свои тайны. И это потом, иншаллаху тааля, будет рассмотрено позже. Но как бы то ни было, оба варианта понимания слов имам аль-Гарави. Оба указывают нам на что? Что тауба, покаяние, зависят напрямую от исма. Что такое исма? От защиты. Что значит защиты? Это значит от того, как ты держишься за Аллах субхану ва тааля и за его защиту. И второе понимание исма, то защитит ли тебя Аллах субхану ва тааля от твоих врагов, от шайтана и от нафса. Это первое, говорит имам аль-Гарави, на что нужно обратить внимание в грехе. В грехе нужно обратить внимание на это. Второе, на что нужно обратить внимание в грехе, это радость тогда, когда удается совершить человеку грех. Вот на что нужно обратить внимание еще. Это очень важно. Если человек радуется прегрешению, то это указывает на то, что он очень сильно к нему стремится. И это значит, что он не понимает и не знает, и не ценит по достоинству того, кого он ослушивается, если человек радуется греху. Это значит, что человек не знает и не подозревает, какие дурные последствия, страшные последствия его греха будет, и какая опасность таится в грехе, если человек радуется греху. И эта радость, она закрывает, как бы покрывает все это в человеке. И вот эта радость от греха, она более вредна даже для человека, чем сам грех. То есть вред этой радости сильнее, чем сам грех. Верующий человек, он не может радоваться никогда своему прегрешению, если он совершает прегрешение. И не может у него быть спокойная, полная радость, если он совершает грех. Верующий человек, если вдруг он совершает грех, то он обязательно переживает и печалится от этого. Тогда печаль входит в его сердце. Но иногда бывает так, что опьянение страсти, а у страсти есть опьянение. Это опьянение становится преградой между этим чувством печали. Но если сердце лишается этого чувства печали совершенно, если радость от греха у человека, ликование сильное, то тогда человек должен поставить под сомнение свой иман. Тогда человек должен поставить под сомнение свою веру. Тогда должен человек оплакивать себя. Оплакивать свое сердце, потому что сердце его умерло. Потому что сердце, если бы оно было живо, то тогда бы его печалили грехи. Тогда бы тяжело было бы ему это. А если сердце не чувствует этого, то значит оно умерло. Потому что мертвому не причиняет боль нанесение ран. Мертвого коли уже, не коли ножом или чем, ему от этого не больно. И такому сердцу уже не больно от грехов поэтому. Потому что оно умерло. И вот этот вот момент, эта тонкость, она очень в вопросе греха, в том, что такое грех. А пока ты не знаешь, что такое грех, соответственно, тауба, покаяние, оно что? Неполноценно. Итак, вот этот тонкий момент в грехе видят немногие люди. И обращают на нее внимание немногие люди. Хотя это очень страшно. И это очень важно. Потому что это, то есть радость греху, она влечет человека в бездну, если только он не успеет предотвратить это тремя вещами. Первое – это страхом, что это случится до того, как он успеет покаяться. То есть у человека страх, что это может случиться до того, как он успеет покаяться. Второе – это сожаление по поводу того, что он сделал раньше, ослушавшись Аллаха Субхана ва Тааля. И третье – это усердная работа его для того, чтобы исправить, наверстать упущенное. Вот эти три вещи. Предотвратить его гибель сердца. Можно. Первое – это страх, что оно умрет до того, как он успеет покаяться. Второе – это что? Сожаление по поводу того, что упущено раньше, что было совершено из-за слушания Аллаха Субхана ва Тааля. И третье – это старание, усердие для того, чтобы исправить то, что было совершено раньше. Итак, это второе, на что нужно обратить внимание в грехе. Это что? Радость от совершения греха. А третье, на что нужно обратить внимание при совершении греха или в грехе, это продолжение человеком совершения греха, упорствование в нем и пассивное отношение к его исправлению. По-арабски «алисрар» – упорное продолжение совершения греха. То есть человек, он уже укрепляется как бы вот в этом ослушании. У него появляется какое-то намерение и решимость теперь сделать грех чем-то привычным. Этот грех у него становится чем-то привычным. А это уже другой вид греха. Привыкнуть к греху и сделать его привычным, упорствовать в нем, продолжать его делать, как обычное дело, это уже самостоятельный вид греха. Может быть, он сильнее, чем сам грех. Упорствование, сделать его привычкой, сильнее, чем сам грех в начале, первый грех, во много раз. На самом деле, это, то есть, если человек привыкает к греху, если он продолжает его делать, закрепляется в нем, то это наказание уже за грех. То это один из видов наказания за грех. Продолжение прегрешения само по себе уже самостоятельный вид прегрешения. И если человек проявляет пассивность, чтобы исправить и наверстать упущенные совершенные ранее проступки, то это вот и есть тоже упорствование в грехе, это есть довольство грехом, это есть спокойствие в грехе. И это признак гибели. Это признак гибели. Еще страшнее всего этого, если человек дошел до стадии открытого совершения греха. То есть он совершает грех открыто, уже ничего не боясь и никого не боясь, и не стесняясь. Зная при этом, будучи убежденным, что Аллах Субхана ва Тааля, что великий Господь смотрит на него, находясь над своим троном. И если человек чувствует себя в безопасности, не боится того, что Аллах смотрит на него, не боится взгляда Аллаха на него и открыто совершает свои грехи, то это страшно. Это чудовищно. Это величайший, чудовищный грех. Но если он еще и не верит в то, что Аллах Субхану ва Тааля смотрит на него и следит за ним, и контролирует его, то тогда это уже не просто грех. Это уже куфр, это уже неверие, это уже полный выход из ислама. То есть, получается, такой человек, который открыто совершает грехи, два состояния. Между двумя состояниями он как бы вращается. Либо почти полная потеря стеснения, мало у него застенчивости, стеснений, поэтому он открыто, несмотря на то, что Аллах Субхану смотрит на него, совершает грехи, не стесняясь, либо это уже куфр и выход из ислама, выход из религии. Поэтому называют одним из условий действительности покаяния. Это убежденность человека в том, что Аллах Субхану ва Тааля смотрит на него, все время контролирует его. Что Аллах Субхану ва Тааля взирает на него тогда, когда он совершает свой грех. Покаяние в грехе действительно соответственно только от кого? От верующего. Того, который верит в то, что Аллах Субхану смотрит на него. А если он кафир, если он не верит в то, что Аллах Субхану смотрит на него и отрицает это, то тогда покаянием его должно стать что? Вхождение в ислам. Ему нужно войти в ислам и признать атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля. В том числе то, что Аллах Субхану ва Тааля видит и смотрит на рабов. А далее мы рассмотрим, иншаллаху тааля, условия покаяния. Итак, шуруту тауба, то есть условия покаяния. Для того, чтобы покаяние было действительным, необходимо три условия. Первое условие – это надам, то есть сожаление. Второе условие – ликля, оставление греха. Третье условие – ли'тизар, то есть принесение Аллаху извинений, просьба о прощении. Что касается надам, первого условия, то тауба, покаяние невозможно без него. Тауба, покаяние неосуществимо без сожаления. Потому что если человек не сожалеет о мерзком поступке, который он совершил, то это доказывает, что он доволен этим поступком. Это означает, что он будет упорствовать в этом поступке. И есть достоверный хадис, где пророк, алейхиссалату ассалям, говорит, и он приводится в Аль-Муснаде, имам Ахмада, приводится в Ибн Маджа, «Аннадаму тауба». «Аннадаму тауба». То есть, сожаление есть покаяние. Сожаление есть покаяние. Второе условие тауба, покаяние, это аликля, то есть оставление греха. Невозможно считать покаяние покаянием, покаяние не будет покаянием, если человек продолжает делать свой грех. А третье условие алиатизар. Алиатизар, то есть принесение извинений Аллаху Субхану Тааля, просьба о прощении. То есть человек показывает Аллаху свою слабость, свою бедность, свою немощь, демонстрирует Аллаху то, что его одолел враг. То есть одолел враг в виде нафса или шайтана. Что его нафс, который оказался сильнее его. И сделал я это, о Аллах, не потому, что я пренебрегаю тобой и твоими правами. И не потому, что я отрицаю то, что ты на меня смотришь. И не потому, что я легковесно и небрежно отношусь к твоим угрозам. Но это лишь страсть, которая одолела меня. Я оказался не в силах противостоять болезни страсти, шахва. И я стремлюсь к прощению твоему. И я полагаюсь на великодушие твое и хорошо думаю о тебе. И я надеюсь на твою щедрость. И я надеюсь на обширность твоей сдержанности и твоей милости. Меня обманул тот, который вводит в заблуждение, и душа, которая приказывает злое. И то, что ты прикрыл меня, и мое невежество, оно, которое поспособствовало моему греху. И нет пути к защите от этого, кроме как через тебя. И никто не поможет мне быть покорным тебе, кроме тебя. То есть нет никакой помощи, кроме твоего тауфика. И подобные слова, которые исходят от раба, когда он приносит извинения Аллаху Субхану ва Тааля, вымаливает у Аллаха Субхану ва Тааля прощение, показывает свое смирение, свою нужду в Аллахе, свою униженность, признание своего бессилия, признание того, что он раб Аллаха, своего убудия. И вот это вот делает его таубу полной, его покаяние полноценным. Итак, три условия, которые мы назвали. Аннадам, сожаление, алекля, оставление греха, алиатизар, принесение прощения, извинений Аллаху Субхану ва Тааля, вымаливание у него прощения. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين